Глава шестая. Поначалу Стас хотел ехать в Любино на своей машине, но, подумав, решил отправиться на автобусе. Для этого он с утра пораньше отправился на автовокзал, где купил билеты туда и обратно на рейсовый автобус. Накануне вечером он тщательно изучил предстоящий маршрут и выяснил, что в само Любино автобус не заезжает, но от остановки ведет прямая дорога в деревню где-то с километр или чуть больше. «Не страшно», — подумал опер, — «всего-то километр, не 10». Уже с вокзала он отзвонился Гурову и присел на лавочку ждать свой транспорт. Прошедший с утра дождик нагнал на небо тучи, поэтому Станислав сунул в свой походный рюкзак еще и зонтик на всякий случай. От ливня, конечно, не спасет, но при мелком дожде пригодится. Дорога со всеми остановками заняла около часа. На остановке Кричко вышел один. Он огляделся. По ту сторону трассы красовались лесопосадки. На этой же раскинулось поле. В шагах в 5 от остановки начиналась разбитая асфальтовая дорога, которая исчезала за видневшимися вдалеке деревьями. «Глушь!» — произнес вслух Кричко. «И чего ребятишек сюда понесло 14 лет назад?» И тут же сам усмехнулся глупости этого вопроса. Для отдыха на природе многие именно как раз в глуши едут, чтобы никто посторонний этому самому отдыху не помешал. Другой вопрос, почему именно это место? Глухомани-то везде полно. А, впрочем, какая разница? Стас бодро зашагал по дороге. Несмотря на то, что солнце надежно спряталось за облаками и тучами, дождь не собирался, что не могло не радовать. Жаль, попутчиков нет, не с кем сейчас скоротать время в пути. Если бы не дежурство, они махнули бы сюда вдвоем с Гуровым. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Но как сложилось, так сложилось. В глубине души опер надеялся, что эта поездка не окажется бесполезной, и он не зря убьет время. Кричко шел не быстро. Торопиться ему некуда, да и время всего-то около 10. Хоть и выходной, но в деревне жизнь течет иначе, чем в городе. Здесь не принято валяться в кровати допоздна. Накормить и выгнать скотину, если коров уже в это время гоняют на пастбище. Стас не был специалистом в таких нюансах. Что-то сделать в подсобном хозяйстве. Первым пунктом его путешествия был визит к участковому. Ведь студенты-то при пропаже своей подруги первым делом бы ломанули в полицию. Точнее, в милицию. Тогда еще было старое название. Побеседовать, так сказать, с коллегой, а потом уже действовать по обстоятельствам. В любом случае, Станислав рассчитывал вернуться домой еще до вечера. У него и обратный билет как раз был на дневной автобус. А то вечером из этой глухомани хрен уедешь. Можно, конечно, в случае чего и такси вызвать, благо со всеми новыми технологиями и интернетом это не проблема, но это тоже удовольствие не из дешевых. Или пешком дойти, где-нибудь после полуночи как раз бы пришел. От таких мыслей Стас хмыкнул. Дорога заняла у него меньше 20 минут. На подъезде, а в случае опера на подходе к деревне, асфальт сменился не менее разбитой и ухабистой грунтовкой, еще сырой после дождя. Кричко убавил темп ходьбы. Не хватало еще увязнуть где-нибудь в грязи и заляпаться по уши. Поэтому он медленно и тщательно обходил лужи и участки с грязью, пока, наконец, не зашел в Любино. Сама деревенька была небольшой, это сразу бросалось в глаза. Прямо при въезде шла улица, уходившая чуть под пригорок. Некоторые дома были старыми, порой даже совсем ветхими, но большинство поновее. Судя по их внешнему виду, шибко богатых людей тут не водилось, но особой бедности не замечалось. Так, нечто среднее. Если верить карте, сама деревня состояла из двух параллельных улиц, не считая пары проулков, которые упирались в пруд. За прудом тоже находилась пара домов и клуб. Удивительно, что здесь вообще сделали участковый пункт. Станиславу пару-тройку раз доводилось бывать в подобных местах, но там никакой милиции сроду не пахло. Участковый, если и появлялся, то, как правило, из соседнего села. Опер не спеша пошел по улице, оглядываясь по сторонам. Людей на улице почти не было. Нет, они мелькали на своих участках, огороженных заборами из сетки рабицы, чем-то занимались. Стас уже поймал на себе несколько любопытных взглядов. И спросить-то толком не у кого, где ему участкового найти. Не через забор же орать, хотя в деревнях часто только подобным образом и общаются. Из проулка вышла крупная женщина средних лет в цветастой косынке, видавшем виды платья, поверх которого была накинута легкая кофточка и галошах. Опер обрадовался и быстро подошел к ней. «Здравствуйте!» — поприветствовал он женщину. «Здравствуйте!» — кивнула сельчанка с любопытством, оглядывая опера. «Не подскажете, где найти вашего участкового?» «А вы идите до конца улицы, и там увидите. Серый домик, там еще большая береза рядом растет». «Спасибо большое!» — улыбнулся Станислав. «А вам зачем?» — поинтересовалась женщина. «А!» — весело махнул рукой Стас. «По работе. Долго и неинтересно». «А может, я чем могу помочь?» Она тоже улыбнулась, и ее лицо, поначалу казавшееся обычным и даже слегка некрасивым, стало весьма миловидным. «Может быть», — кивнул опер, — «но сначала все же вашего начальника повидаю». «Если что, заходите, вон мой дом», — женщина указала рукой на деревянные светло-синие заборы и калитку с изображением лебедя. «Хорошо, а кого спросить, как вас зовут?» «Наталья». «Очень приятно, а я Станислав. Заскочу к вам, Наташа». Кричко двинулся в указанном сельчанкой направлении и вскоре стоял перед выкрашенным светло-серой краской домом, рядом с которым росла высокая береза. О том, что это было казенное учреждение, а не жилой дом, можно было догадаться сразу, и даже не по висящей рядом с дверью табличке. Просто такие здания, типа почты, участкового или фельдшерского пункта, всегда отличаются внешним видом. От них и впрямь за версту веет именно казенностью. Опер вздохнул и открыл дверь. Станислав думал, что участковым в Любино окажется крепкий усатый мужчина средних лет, похожий на киношного Анискина. Или на Грищенко из «Зеленого фургона». Но перед глазами Кричко предстал молодой, жилистый, русоволосый парень лет 25 или чуть больше в полицейской форме. «Здравствуйте», — поприветствовал его опер. «Здравствуйте», — кивнул парень. «По какому вопросу?» «Из главного управления». Кричко протянул удостоверение и представился по всей форме. «Вы участковый?» «Да, лейтенант Игнатьев». «А зовут вас?» «Виктор». «Очень приятно, а я Станислав Васильевич. Можно без официоза?» «Ладно», — кивнул Игнатьев. «Так чем могу помочь?» «Витя, вы здесь давно работаете участковым?» «Не очень, второй год». «Видите ли, я хотел узнать кое-что об истории, которая случилась рядом с Любино 14 лет назад». «А, ну это вам тогда к дяде Сереже. Это наш бывший участковый, который еще до меня был. Полтора года назад он на пенсию ушел, вот меня сюда поставили». «Витя, а вы местный?» «Можно и так сказать. Сначала мы с родителями тут жили, а когда мне 12 было, переехали в соседний поселок. Отцу там работу предложили». «А может, вы помните историю, когда здесь пропала девушка-студентка из города?» «Девушка-студентка?» — переспросил Виктор и призадумался. «Сколько вы сказали? 14 лет назад?» «Да». «Мы тогда уже здесь не жили, но я слышал. С ребятами-то общался, они рассказывали. Но я говорю, вам лучше у дяди Сережи спросить, он наверняка должен это помнить. А где мне его найти?» «На соседней улице, 4-й дом справа. Такой старенький дом, покрашенный в светло-оранжевый цвет. Только звоните в звонок на калитке, а то у него собака во дворе». «Большая и злющая?» «Не то чтобы, но укусить может». «Понятно. Спасибо большое, Витя». «Пожалуйста, если чем-то еще смогу помочь, обращайтесь». Выйдя из участкового пункта, Стас свернул на соседнюю улицу. Здесь вид был чуть более презентабельным. Хотя бы потому, что на этой улице была асфальтовая дорога, по качеству, правда, мало чем отличающаяся от дороги, ведущей в саму деревню. Дом бывшего участкового он нашел не сразу. Во-первых, он располагался не справа, а слева. А во-вторых, его с трудом можно было разглядеть из-за деревянного забора и деревьев, закрывавших весь вид обильной листвой. Опер нажал на кнопку звонка рядом с калиткой. Из дома донесся противный звук звонка, а потом раздался собачий лай. «Джульбарс, тихо!» — донесся из-за забора мужской голос. Собака еще пару раз гавкнула и затихла. Калитка приоткрылась, и Кричко увидел пожилого лысого мужчину с усами, облаченного в застиранную клетчатую рубаху и брюки, бог знает с каких времен. «Здравствуйте!» — поприветствовал его Станислав. «Здравствуйте!» — кивнул мужчина. «Из милиции?» «Как догадались?» «Молодой человек, я в органах не один десяток лет прослужил. Думаете, не узнаю нашего брата?» «Рыбак рыбака узнает издалека», — вырвалось у Стаса. «Вот именно. По какому делу?» По-давнему Сергей Егорович. Ермолаев Сергей Егорович, бывший участковый этой деревеньки. Кричко Станислав Васильевич. Опер полез за удостоверением, но старик его остановил. «Да будет вам, и без ксивы вашей верю, и раз уж по давнему делу, то проходите, негоже в дверях дела обсуждать». «А собачка ваша не укусит?» «Нет, Джульбарс у меня умный». Стас прошел во двор, Джульбарсом оказалась большая лохматая дворняга с бело-серой шерстью. Пес внимательно оглядел неожиданного гостя и сделал пару шагов в его сторону. «Джульбарс, смирно!» — строго осадил пса Сергей Егорович. «Не бойтесь, не кинется». Зверь и вправду оказался умным. Хозяина слушался беспрекословно. Он не лаял и не пытался кинуться, лишь не сводил взгляда с Кричко. «Проходите в дом», — предложил бывший участковый. «Разувайтесь и на кухню, направо. Чайник недавно закипел, поговорим о вашем деле». Опер вошел и сразу очутился в небольших сенях. Здесь он разулся и двинулся в указанном направлении. Внутри было чисто, хоть и заметно, что хозяин жил один. Этакий холостяцкий порядок. Кухонька тоже была небольшой. У окна приткнулся стол, покрытый старой клеенкой. Перед ним стояла скамья, а по бокам табуретки. В углу газовая плита, рядом с ней раковина, у входа тумбочка и висящий над ней шкафчик. Мебель была старой, еще советской. С другой стороны была закрытая дверь, видимо, в комнату. Еще одна была напротив входа. Старик вошел следом за Кричко. «Присаживайтесь», — кивнул он на табуретку. Опер примостился у окна. Старик достал из кухонного шкафчика две чашки и налил в них заварки. Потом долил кипятку из большого пузатого чайника, стоящего на плите. Ноздри Стаса уловили запах мяты. Ермолаев поставил на стол сахарницу и тарелку с сушками. «Угощайтесь», — кивнул и протянул Кричко чайную ложку. «Спасибо». По правде говоря, Стас подумал, что ему предложат выпить. Ради этого он даже сунул сегодня на дно рюкзака купленную накануне бутылку водки. Но, похоже, бывший участковый имел свои понятия о гостеприимстве. Поэтому опер достал из рюкзака пачку овсяного печенья. «Вот вам тоже небольшое угощение», — сказал он. «Спасибо. Но так о каком деле вы хотели поговорить?» — спросил Сергей Егорович, накладывая сахар. Станислав последовал его примеру. 14 лет назад около вашей деревни пропала девушка, студентка». «Как же, помню, конечно. Такой шум тогда подняли». «Кто?» «Да все, кому не лень. Даже папаша этой девчонки приезжал, всех на уши поднял. Спасатели всю округу прочесывали, добровольцы крутились. Но так и не нашли девку. Сгинула с концами. Не объявилась больше ни живая, ни мертвая». «Сергей Егорович, а как все дело было? Точнее, с чего началось?» «Как сейчас помню, суббота тогда была. Где-то перед обедом ко мне постучался Андрюшка, сын соседки. Весь взъерошенный, говорит, мол, ребята городские пришли, подружка у них тут пропала. А я как раз дома был. Ну, я оделся по форме, вышел, смотрю, три пацана, две девки, все тревожные, перепуганные. Отвел я их в участок, опросил, как все было, когда заметили, что подружка пропала, в общем, все как положено. А мобильники-то тогда не у всех в деревне были, у меня в участке телефона тоже не было. Я на почту, позвонил в райцентр, оттуда уже сообщили в город. Ребятишек этих тоже отправил по домам, объяснение их я записал. На всякий случай попросил у тракториста Коли мотоцикл, прокатился по лесу, но никого не нашел. А потом уже пошло-поехало. И с райцентра милиция приезжала, и с города, и следователи, ну и все остальные до кучи. Долго они ту девчонку искали. Месяца три, если не больше». «Даже так? А вы как думали? Папаша у этой девки важной шишкой был. Какой-то то ли барыга, то ли депутат. Он подключал и добровольцев, и прочих. Наверняка и связи в наших кругах имел в милицейских. Но без толку. В общем, потом поиски сами собой затихли, и история сошла на нет. Я у ребят из райцентра потом спрашивал, но они сказали, что не нашли пропавшую. Да и к нам больше никто не приезжал». «Ясно». Пока бывший участковый рассказывал, Стас успел выпить чай и сгрызть несколько сушек. Ермолаев тут же налил ему свежую порцию и спросил: «А из-за чего вы-то интересуетесь?» «Да дело у нас одно». Кричко решил не врать. Бывший участковый ему понравился, было в нем что-то располагающее. «Парень погиб, не своей смертью. Мы сейчас расследуем, и ниточки к этой старой пропаже потянулись». «Вот оно как», — покачал головой старик. «Да у нас любое дело может увязаться еще с двумя, а то и тремя». «Ваша правда. И что, тогда даже свидетелей никаких не нашли?» «Нет, какие свидетели?» — пожал плечами старик. «У нас даже самая отчаянная молодежь ночью по лесам не шастает. Если даже и зайдут, то недалеко. А эти-то ребятки забрались аж вглубь леса. Правда, Пашка, Наташке Лариной сынок, тогда обмолвился, мол, видел он, как ведьма тетеньку в болоте утопила. Но Пашка в детстве был большой любитель приврать, поэтому его слова не приняли всерьез. Я, конечно, его рассказ записал, в дело передал, но кто мальцу особо поверит? Да и ведьм у нас тут не имеется. Лет 30 назад жила тут знахарка, тетя Рая. Но ее уже давно в живых нет». «Значит, Наташке Лариной сын», — повторил Станислав. «Да, на соседней улице она живет. У нее еще лебедь на калитке». «Стало быть, это та самая женщина, у которой опер спрашивал дорогу в участок. Теперь точно надо будет к ней зайти. Изначально Стас планировал отмахнуться от ее приглашения. Но теперь есть о чем поговорить». «Ох!» — воскликнул ни с того ни с сего Ермолаев. «Вот елки-палки, память уже подводить начинает». «Что такое?» — оживился Кричко. «У нас ведь журналист не так давно был из города. Тоже спрашивал про эту историю. И ко мне приходил, и к Наташке». «Что за журналист?» «Из газеты какой-то, там название мудреное, не наше. Сказал, что вроде открылись новые обстоятельства в этой истории. Мне не жалко, я рассказал все, как вот вам сейчас, да и Наташка тоже». «А как он выглядел, этот журналист?» «Такой высокий, худой, лохматый». «По описанию, похоже на Закутька. Вот это уже интересно. А когда приезжал?» «В апреле, в конце вроде. У нас снег уже сошел, но зелень только начала пробиваться. Но приезжал не в выходной, а где-то среди недели». «Стало быть, Семен решил завершить начатое его другом дело. Интересно, может, по зиме здесь и Залевский объявлялся?» Опер достал телефон, быстро нашел фотографию Закутька. «Не этот приезжал?» — спросил он, показывая старику фото. «Он?» — кивнул старик. «И можете не переспрашивать. Точно он». «А больше никто не приезжал? Может, зимой или осенью?» «Нет, больше никто. Я бы точно запомнил. Да и дело такое, сами понимаете. Вот кроме этого Долговязова никто больше не спрашивал. Значит, вот какие обстоятельства открылись». «Сергей Егорович, я вам скажу честно, если бы не этот парень, то никто бы историю с пропавшей девчонкой и не вспомнил бы. Ну или вспомнили бы еще лет через 10-20. «Слушайте, а не этот ли журналист погиб, фотографию которого вы мне показали?» «Он», — подтвердил Кричко, не став, правда, вдаваться в подробности, что никаким журналистом Семен не был. «Не стоит пока говорить старику о том, что двое молодых ребят влезли в опасную авантюру, за что и поплатились. Если сам что-то скажет или спросит, тогда, конечно». «Я так и подумал. И, кстати, сомневаюсь, что он был журналистом». «Почему?» «Я, молодой человек, хоть и проработал всю жизнь деревенским участковым, но с прессой встречаться доводилось, и не раз. И с местной, и со столичной. У журналиста, знаете, жилка должна быть, которая ему позволяет вопросы задавать, в том числе и неудобные, вынюхивать. А этот паренек как будто чужое задание выполнял. Да, вопросы задавал, вроде бы даже с интересом. Я уже потом, после его ухода, подумал: нет, не сильно он похож на настоящего журналиста». «Ай да Сергей Егорович, ай да молодец! Раскусил все-таки Семочку на раз-два. Вот что значит бывший мент. Пусть и не сыскарь, а простой сельский участковый, но все же. Что ж, тогда можно и рассказать Ермолаеву про суть до дела, что Стас и исполнил». «Вот оно, значит, как», — покачал головой старик. «Не зря говорят, что жадность людей губит. Не только в книгах, но и в жизни тоже». «Это верно», — согласился опер. «Значит, получается, парни нашли того, кто к исчезновению девки руку приложил». «Скорее всего. Сейчас пока точно утверждать нельзя, сами понимаете, но очень большие подозрения, что так оно и было». «А подозрения в большинстве случаев оправдываются. Помню, я когда еще молодой был, случилась у нас тут одна история. У колхозного председателя вскрыли сарай и вынесли инструмент. Казалось бы, ничего особенного, да и кто это сделал, тоже вроде было ясно. Жил тут один карась, ранее сидевший за воровство, на него подозрение и пало. А я обратил внимание, что председатель странно себя ведет, переживает так, будто у него дом с горой денег сперли. Я уже тогда насторожился, думаю, что-то тут не так. Пришел я тогда к этому Лешке, ну, который судимый. А тот с дикого бодуна говорит, мол, гражданин начальник, да я не помню, как вчера домой пришел. Самогонки с приятелями упился. Мы у него в сарае под кучей хлама инструмент краденный нашли. Вот, кажется, все ясно. Вот ворюга, а вот украденное. Инструмент-то я председателю вернул, а тот вместо того, чтобы радоваться, скис как-то, дежурно поблагодарил. Тогда я и подумал, что не зря подозрения ко мне пришли. Вижу, что этот жучара как будто не на своем месте и глазки бегают. И что вы думаете, было? Не при делах сиделец оказался? В корень зрите. Этот председатель драгоценности у себя в тайнике хранил. То ли от папаши, то ли от дедушки кулака достались, а сынок председателя про это знал. Он в городе жил, но и спутался там с компанией одной. Проигрался им в картишке начисто, и чтобы долг погасить, обнес родного папашу. Изобразил кражу и на Лёшку свалил, мол, он судимый, с него первого и спрос за такие делишки. А папаша, получается, не знал? На этого Лёшку думал? Поначалу да. Потом он сам пришел ко мне, мол, Сережа, там не только инструмент был, а иконы старинные бабушкины, антиквариат дорогой, все дела. В общем, начал чушь молоть. Я на него рявкнул, мол, будь мужиком, признайся, в чем дело. Ну, он про драгоценности и рассказал, и про то, что сына подозревает. Потом и оказалось, что он был прав в своих подозрениях. Да, всякое случается. Сергей Егорович, а вы сами как думаете, куда могла пропасть та девчонка? Куда угодно, пожал плечами Ермолаев. Думать-то, конечно, думал, но, как вы правильно заметили, всякое случается. И увезти куда-то могли, и убить, и прикопать где-нибудь в лесочке, а то и вообще в болоте утопить. Ну, последнее не проверишь, если только болото осушить. В том-то и дело. У нас болото злющие, не пройдешь через них. Даже с краю может затянуть так, что не выберешься. А кому надо с этим возиться? Хотя, если бы в лесу ее тело спрятали, это было бы заметно. Как? Вы человек городской, можете не заметить того, что заметит житель деревни. А я в деревне всю жизнь живу и могу определить, копали землю недавно или нет. Да, для нас, горожан, это действительно сложно, улыбнулся Станислав. Но если только агроном или геолог определит. Кто с землей близко общается, кивнул бывший участковый. А ребята те, ну, которые вместе с пропавшей приехали и к вам прибежали. Не при делах они. Одна из девок хоть и истерила больше других, но уж точно к исчезновению подружки руки не прикладывала. Просто все переживают по-разному. Кто-то громко, а кто-то в себе все держит. Ясно. Ладно, Сергей Егорович, спасибо вам большое за угощение и за рассказ, а мне пора. И вам спасибо, улыбнулся старик. Скрасили немного мой быт. Скучно здесь? Спросил Стас, вставая из-за стола. Да не то чтобы. Я уж 3 года как вдовец. С Верой-то мы сколько лет прожили душа в душу, а теперь вот я один. Наверное, просто никак не привыкну. Дети зовут к себе в город, говорят, мол, чего ты тут один кукуешь, давай к нам, все повеселее будет. Но я уже привык здесь. Если уж совсем худо будет, тогда, может, и уеду. Но пока и тут неплохо. Да и Джульбарс есть, хоть тоже старенький, а все равно компания. Да, надо жить там, где тебе хорошо. Конечно. А к Наташе зайдите. Правда, Пашка, сын ее, сейчас в городе, но, может, и она чего расскажет, но сомневаюсь, что больше моего. Хоть вся деревня и была в курсе той истории, но я-то все равно больше знал. «Зайду, пожалуй», — кивнул Кричко. Он подхватил рюкзак, тепло попрощался с Сергеем Егоровичем и отправился на соседнюю улицу. Остановившись у калитки с лебедем, где и проживала нужная ему женщина, опер поискал звонок и, не найдя, осторожно толкнул калитку. Та легко приоткрылась, и Стас аккуратно зашел. «Проходите, проходите!» — раздался сбоку женский голос. «У меня собаки нет!» Станислав обернулся и увидел хозяйку. Сидя на корточках, она копошилась на грядках. При появлении гостя женщина встала и подошла поближе. «Здравствуйте еще раз, Наталья!» — улыбнулся опер. «И вам не хворать, Станислав!» — улыбнулась она в ответ. «Все-таки решили зайти!» Это был не вопрос, а утверждение. «Ну как отказать такой милой и приятной женщине? Где мы с вами сможем побеседовать?» «А вон там!» — Наталья махнула рукой за дом. Опер проследовал в указанном направлении. Там стояла широкая деревянная лавочка, на которую Кричко присел, положив рядом рюкзак. Женщина опустилась рядом. «Наташа, я из полиции». «Я так и поняла. У нас участкового будут искать либо оттуда, либо из газеты». «А приехал я по делу пропавшей 14 лет назад девушки». «Вы с дядей Сережей виделись?» «С бывшим участковым?» «Да, он рассказал, что ваш сын вроде бы тогда что-то видел». «Пашка-то?» — на лицо Натальи внезапно набежала тень. «Ох, не знаю, что он там видел. Накануне перед тем, как те ребята пришли из леса, он прибежал поздно вечером домой. Я ему тогда сказала, чтоб после заката дома был, а Пашка прискакал, когда уже стемнело. Уже муж мой хотел идти его искать, а он объявился. Ох, и ругала я его тогда. Даже ремнем отходила. А Пашка мне потом такой: «Мам, там в лесу ведьма тетеньку в болоте утопила». Я ему, мол, не выдумывай мне тут оправдания, нет у нас ни ведьм, ни тетенек утонувших. Так он всем своим друзьям рассказал, и к дяде Сереже потом побежал, ему то же самое сказал. И Паше поверили? «Друзья-то», — усмехнулась женщина. «Они нет, Пашка-то и соврать нередко мог. А вот дядя Сережа, похоже, поверил, к нам с мужем даже приходил». «А что ваш сын делал в лесу в такое время?» «Да с пацанами играли, вот и заигрались. Не заметили, как в лесу потеряли друг дружку. Другие-то раньше вернулись, а мой последним прибежал. Удивительно, как вообще в темноте дорогу нашел. Хоть и было ему тогда 8, но все равно сопляк еще». «А Паша сейчас дома?» Женщина совсем сникла, что насторожила Станислава. «Не дома», — вздохнула она. «Паша после 9 класса в город уехал, в техникум поступил. Отучился, на работу устроился, но уже почти месяц не звонит». «А обычно звонил часто?» «Раза 2-3 в неделю. Говорил, что все хорошо, работает. Правда, последний раз, когда звонил, сказал, что предложили ему на заработки поехать в другой город. Вроде денег хорошо пообещали. Мы с отцом ему тогда сказали, мол, если надумаешь, загляни хоть к нам, а то приезжал-то редко, больше все по телефону. Говорит, ладно, если получится, заеду, и все». «Что все?» «И не приехал, и не позвонил. Мы с мужем сами уж ему звонили сколько раз, а в трубке только говорят, что не абонент». «А сами вы к нему не ездили?» «Муж поехал сегодня, с утра пораньше. Мы-то были у него, знаем, где живет. Паша квартиру снимает у одной женщины в городе вместе с каким-то парнем. Тот тоже откуда-то с области». «Еще не вернулся?» «Пока нет». «Наташа», — Кричко посмотрел собеседнице в глаза, — «вы для этого просили меня зайти, потому что сын ваш пропал?» Она грустно кивнула. «Я же как поняла, что вы из полиции, думала, может, вы поможете». «А к местному участковому не ходили?» «Ходила, а что толку? Он сказал, мол, сын ваш в городе пропал, а не здесь. Что я могу сделать? Я уж к дяде Сереже хотела идти, а тут вы». «Наташа, я попробую вам помочь. Дайте мне, пожалуйста, адрес вашего сына и телефон. Ну и расскажите все, где Паша работал, куда ходил, в общем, все подробности, какие можете». «Конечно, конечно», — закивала Наталья. «Подождите, я сейчас принесу бумажку с адресом». Станислав подробно записал все сведения о сыне сельчанки и пообещал сделать все, что в его силах. Когда он уже убирал блокнот обратно в рюкзак, то услышал, как к дому подъехала машина. «Ой, это, наверное, Игорь», — всплеснула руками Наталья и пояснила оперу. «Муж приехал. Погодите, сейчас, может, все узнаем». Она бросилась к калитке. Кричко отправился за ней. Когда они очутились на улице, из машины уже вышел плотный высокий мужчина с курчавой шевелюрой. «Игорёш, ну что?» — с надеждой спросила его Наталья. «Ах!» — отмахнулся ее муж. «Полчаса звонил, так никто и не открыл. По соседям прошелся, никто ничего не знает. Сказали, что не следят за чужими квартирантами. А вы кто?» — спросил он, посмотрев на Стаса. «Это из полиции, Игорь», — опередила опера женщина. «Он к участковому приехал и к дяде Сереже. Я ему сказала про Пашу». «Вот», — Станислав протянул мужчине удостоверение, но тот отмахнулся. «Да верю я», — буркнул он. «Наташа рассказала, что сын у нас исчез непонятно куда». «Рассказала. Я поищу парня. Вы мне только телефончики оставьте, чтобы я мог позвонить, сообщить, как что-то найду». Игорь и Наталья по очереди продиктовали свои номера. «Отлично», — кивнул Стас. «Я вам позвоню обязательно». «В любом случае звоните», — сказал мужчина. «Даже если что-то плохое случилось. В больницу там попал или еще что-то». «Ой», — всхлипнула женщина. «Да хватит тебе, Наташ. Человек не иголка. Где-нибудь да отыщется. Даже в большом городе». Опер попрощался с щитой Лариных и, не торопясь, пошел по улице. До автобуса оставалось еще около 2 часов, и Кричко решил еще раз заглянуть к участковому. Игнатьев был на месте. Увидев Станислава, он спросил. «Сходили к дяде Сереже?» «Сходил». «Витя, у меня другой вопрос. К тебе ведь Наталья Ларина обращалась по поводу пропавшего сына?» «Было дело. Но я тут ничего не сделаю», — участковый развел руками. «Если бы Пашка здесь пропал, тогда другое дело. А он-то в городе давно живет». «Ты его хорошо знаешь?» «Да как сказать. Он помладше меня был. Когда я еще здесь жил, у них своя компания была. А у нас подростков своя. Пересекались, понятно, в одной деревне жили». «А когда ты на пост сюда заступил?» «Тогда уже Пашка в городе тусовался. К родителям приезжал, конечно, но не так, чтоб часто. Не знаешь, он любитель гульнуть, выпить, с девчонками пошалить». «Замечал за ним такое», — улыбнулся Игнатьев. «Но в меру. Он, когда приезжал, больше с родителями время проводил. Так, если кто-то попадался из его старой компании, могли где-нибудь прибухнуть, но не так, чтобы». «А его дружки-подружки сейчас тут или тоже разлетелись кто куда?» «Да почти все в городе. Славка посёк только сейчас здесь. На соседней улице живет, наискосок от дяди Сережи. Когда тетя Наташа ко мне пришла, я первым делом к нему. Но тот даже телефона Пашкиного не знает, и общались они последнее время очень редко. Можно сказать, практически не общались». «Ясно. Ладно, Витя, спасибо за помощь. Вы мне помогли. И ты, и дядя Сережа. Да, пожалуйста, если что, заглядывайте». К приятелю Паши Стас, разумеется, тоже заглянул, но без особого результата. Маленький худенький парнишка в очках повторил ему то же самое, что ранее говорил и участковому. С Пашей Лариным он уже давно не общается и последний раз видел его зимой, когда тот приезжал к родителям. «А почему сейчас не общаетесь, если не секрет?» — спросил Кричко. «Вы ведь дружили в детстве». «Так кто в детстве?» — пожал плечами Слава. «А сейчас выросли, и интересы у нас разные». Больше в Любино делать было нечего. До автобуса оставалось почти 50 минут, и Стас, поправив рюкзак, пошел к дороге, ведущей из деревни в сторону остановки.